Наташка драила очередную квартиру и совсем забыла подключить телефон. Сегодня квартира досталась не сахар. Двухуровневая и невероятно грязная. Судя по тому, сколько длинных волос она собрала на свою швабру, фантиков от конфет под кроватями и женских тампонов в туалетных мусорных бачках, здесь жили женщины. Кондиционер по привычке не включала, и от пота футболка и шорты прилипли к телу. Она присела передохнуть и выпить чай, только тогда вспомнила, что обещала рассказывать о каждом своем шаге полицейскому. Когда экран телефона загорелся, высветилось, что он пытался дозвониться до нее 10 раз. Днем в суете ее страхи как-то рассеялись, она даже ловила себя на мысли, а не приснился ли весь этот ночной кошмар. Когда утром рассказала Тамаре про покушение, та пришла в ужас неописуемый, долго перебирала варианты, как обезопасить подругу. Рабочий день начался очень бойко. Звонили телефоны, один за другим заходили посетители. Тамарка разрывалась между клиентами и подругой. «Может вернуться домой, в Тамбов? Понимаешь, что я несу определенную ответственность за тебя? Не думаю, что полиция возьмется охранять твою персону». Наташа пришла в отчаяние. «Да я столько денег потратила, чтобы платить отель, билеты на самолет. Деньги за работу отличные, и сейчас вернуться назад? Нет, я не хочу». «Но с отеля надо съезжать. У себя дома я тебя поселить не могу. Надо подыскать другое жилье, только деньги со старого отеля не взять. Хотя я попытаюсь вернуть хоть какой-то процент». «Ладно, сейчас водитель тебя отвезет на объект. Когда закончишь, звони, он тебя привезет назад, а я за это время что-нибудь придумаю». Наташка подцепила свою сумку и отправилась к выходу. От всех мыслей болела голова и уже у дверей услышала Тамаркин голос. «Ну, хочешь, водитель с тобой будет, пока ты работаешь?» Не оборачиваясь, Наташка отрицательно замахала рукой, что, мол, все будет окей. «Только двери запирай, не открывай никому!» — крикнула вдогонку подруга и опять углубилась в работу. Наташа сидела на диване, протянув длинные загорелые ноги, прихлебывая горячий чай. Пот стекал по спине, шее и капал с кончика носа. Она только успевала ловить соленые капли, чтобы они не попали в кружку. Девушка набрала номер полицейского. Он сразу же ответил, как будто держал трубку у уха. «Ну, наконец! Где ты есть, Наталья Ивановна? Почему не отвечаешь на телефон?» Аккумулятор разрядился. «Я в городе, убираю квартиру, и сейчас со мной все в порядке». «Что значит сейчас?» «А то и значит, что ночью меня пытались убить, задушить подушкой!» Горячо и с обидой выпалила девушка. Она рассказала ночную историю еще раз. Ерин мысленно казнил себя за беспечность и не знал, как поступить с русской. «Почему ты не позвонила мне тот час?» Он был в отчаянии. Можно было по горячим следам предпринять оперативные действия, а сейчас, вероятно, в номере уже произвели уборку. «Меня села батарея на телефоне, а наизусть твой номер не помню». «Где ты сейчас? Я приеду?» «Лучше чуть позже, в офис подруги». Она назвала адрес. «Я появлюсь там примерно через 2 часа». «Жди меня там, я скоро буду». «Да, и скажи своей подруге, что мне необходимо с ней поговорить, пусть никуда не уходит». За время до встречи с Ивановой ему необходимо провернуть множество дел. Прежде позвонил экспертам, чтобы те тщательно осмотрели номер, где кто-то пытался убить Иванову. Потом заскочил в кабинет к Феррату, отдал банковскую распечатку, которую принес Мустафа. «Вот здесь номер карты, по которой оплачивалась последняя жертва. Сможешь определить владельца?» Феррат посмотрел на реквизиты и усмехнулся. «Дожили. Проституток по безналу оплачиваем. Карты системы Visa. Попытаюсь, но надо время. Легко, если это карта турецких банков, ну а если заграничных, то необходимо посидеть. Скорее всего, придется делать официальный запрос на определение владельца. Банки тщательно охраняют информацию о клиентах. Что узнаю, сразу сообщу». «Ты уж постарайся, каждая минута дорога, пока не появилась следующая жертва». Ирина выскочила из управления, села в машину и отправился по адресу, где, предположительно, убийца забрал последнюю жертву, Лизу Смирнову. Ему приходилось бывать в этих местах, на окраине города, рядом с морем, но лучше внимательно осмотреть окрестности. Когда он заехал на эту пустынную улицу, то понял, почему убийца назначил встречу именно здесь. С одной стороны широкого шоссе, за высоким каменным забором, находилась огромная бетонная площадка для строительства и ремонта яхт. Ирин потянулся на руках и глянул на происходящее за стеной. Яхты разной цены, класса и достоинства заполняли всю площадь. Громадная электрическая рама поднимала лодки из воды, потом выкатывалась на свободную площадку и опускала судно на специальные распорки для просушки, покраски и ремонта. Внизу бегали люди, которых совершенно не интересовало происходящее за каменной границей. По другую сторону дороги располагались бесконечные, покрытые матовой пленкой парники для выращивания помидоров и клубники. Ерин понял, что свидетели могут найтись, если произойдет чудо. И все-таки решил на завтра отправить сюда пару оперативников, чтобы опрашивали людей по разные стороны дороги. Минут через 20, внимательно оглядываясь, зашел в прохладу огромного холла отеля «Вояж». Подойдя к стойке регистрации, полицейский кивнул и протянул удостоверение. Казалось, портье не особенно удивился, а может, старательно скрыл волнение, только с вопросительным взглядом ждал продолжения. У Ирины не было времени расставлять психологические ловушки и искать подтексты. Он прекрасно понимал, что почти все сотрудники отеля знали о неофициальной деятельности некоторых жильцов женского пола. Он напрямую спросил, «В каком номере проживала Смирнова Елизавета? Давай ключи». Портье также без эмоций ответил, что в комнате 355 на третьем этаже находится ее соседка. Ирин повернулся и пошел к лифту, уловив краем глаза, как рука портье потянула их к телефону. «Мустафу предупреждает о моем приходе», — подумал про себя Ирин. «Поймаю кровопийцу, вплотную займусь этим рассадником. Ведь название-то какое романтичное. Вояж».